Хретина действительно была не глупа. Свое отступление из дома Галактиона она затушевала тем, что сначала переехала к отцу. Предлог был налицо. Агния находилась в интересном положении, отец нуждался в утешении. «Куда ты деньги дела?» — допытывался Харитон Артемич. «Полуянову послала. Ведь он не муж, тятенька. А в Сибири-то где ему взять?» «Врешь! Все врешь! Все вы врете!» Полуянов как-то совсем исчез из поля зрения всей родни. О нем не говорили, не вспоминали, как о покойнике, от которого рады были избавиться. Харитина время от времени получала от него письма, сначала отвечала на них, а потом перестала даже распечатывать. В ней росло по отношению к нему какое-то особенно злобное чувство. И, находясь в ссылке, он все-таки связывал ее по рукам и по ногам. Жизнь в родительском доме была уже совсем не красна. Харитон Артемич по временам впадал в какое-то буйное ожесточение, и с ним приходилось отваживаться как сумасшедшим. Он проклинал дочерей и зятьев, а весь остальной мир обещал привлечь к суду. Для последнего у него были свои основания. Стеариновый завод работал в убыток и требовал все новых расходов. Шахма денег больше не давал, а у Ечкина их никогда не было. Давила главным образом конкуренция с казанскую свечой. Харитон Артемич как на службу отправлялся каждый день утром на фабрику, чтобы всласть поругаться с Ечкиным и хоть этим отвести душу. Ечкин выслушивал все совершенно хладнокровно и говорил постоянно одно и то же. «Вот вы теперь ругаетесь, а потом благодарить будете. Отдай мои деньги, ничего знать не хочу». Ечкину оставалось только пожимать плечами, точно его просили снять с неба луну. Собственно, он уже давно вышел из своей роли и сидел на фабрике, что совсем было не его делом. Представлялось два выхода — найти четвертого компаньона или заложить фабрику в банке. Последнее равнялось собственному признанию своей несостоятельности, и Ечкин медлил. В конце зимы он, наконец, подыскал компаньона. Это был Евграф Огибенин. Коммерсант последней формации, жаждал примазаться к какому-нибудь модному промышленному предприятию и попался на удочку. Ечкин получил с него деньги и сейчас же уехал в Петербург, где по выданной ему доверенности заложил в одном из столичных банков стеариновую фабрику. В общем, эти операции дали ему около 1500 тысяч. И Ечкин, как добросовестный человек, ровно на эту сумму выслал компаньонам векселей. Беда не приходит одна. И Малыгин утешался только тем, какого дурака свалял Еграшка-модник, попавший как кур в ощи. Благодаря коварству Ечкина фабрику пришлось совсем остановить. Кредиторы Ечкина, в свою очередь, поспешили наложить на нее свое запоздавшее вето. Но Харитон Артемич не терял надежды и решил судиться, со всеми судиться, и с Ечкиным, и с Шахмой, и с Огибениным, и с дочерьми. «Всех в бараний рог согну!» — кричал он, расхаживая по своему кабинету в халате. «Я им покажу!» Лучшее утешение в несчастье, как известно, чужие несчастья. За этим дело не стало. В Великом посту приехал в Заполье старик Колобов и завернул навестить Харитона Артемича. «А, пришел посмотреть на голову свата!» — встретил его Малыгин, впадая в ожесточенный тон. «Вот полюбуйся! Один халат доченьке оставили из милости!» «Все под Богом ходим, Харитон Артемич», — уклончиво ответил Михей Зотыч, моргая и шамкая. «Господь Дади, Господь Атья, ох, не возьмем с собой ничего, миленький, все это суета». Нечего сказать, хороша суета. А ты-то зачем приехал к нам? Небось, в банк хочешь закладываться, а? У всех теперь одна мода. А ваши мученики готовы кожу с себя заложить. Уж как бог даст. Да, шамкал Колобов. Оно того. Действительно поджимают нас. Очень поджимают. У вас в городе-то лес рубят, а к нам щепки летят. Так-так, сватушка, у тебя и рука в банке своя. Галактион-то вызволит. Уж это что говорить, заступа? Позавидовал плешивый лысому. По-твоему, хочу сделать? Разделить сыновей? Хорошие, но не детки. Хо-хо-хо. А все суета, Харитон Артемич. Детка, вон, мы с тобой судим и рядим, а о своей душе не печалуемся. Только бы мне с своим делом развязаться. В скиты пора уходить. Вот вместе и пойдем. Нет, брат, шалишь. Я сперва еще всех на подсудимую скамью запячу. Жив не хочу быть, пока не оборудую этого самого дела. Крученек ты, сватушка, как я погляжу. А на сердитых воду водит. Ничего. А вось за собакой камень не пропадет. Я теперь на отчаянность пошел. С головы что со святого взять нечего. Старики разговорились. Все-таки они были свои и думали одинаково. Не то что молодежь. Михей Зотыч все качал своей лысой головой и жаловался на худые дела. «Ох, плохо будет, сватушка, всем плохо! Ведь можно было бы жить, и еще как можно, если бы все не набросились строить мельницы. По ключевой-то теперь стоном стон стоит, так и рвут, что только и будет!» Зачем две-то новых мельницы выстроил? А затем, сватушка, что три сына у меня. Хотел каждому по мелинке оставить, чтоб родители поминали. Ох, нехорошо. Мученики наши в банк закладываются, а мужик весь хлеб на базары свез. По деревням везде ситцы да самовары пошли. Ослабел мужик, а тут водкой его еще накачивают. Все за легким хлебом гонятся, да за своим лакомством. Что только и будет. Чему быть-то? Ничего не будет. А Бог-то не потерпит батюшка нашего зверства. Божий дар травим, да беса тешим. Михей Зотыч прожил в Заполье недели две и по обыкновению обошел весь город и везде побывал. За 10 лет город нельзя было узнать, и старик только качал головой. Все-то по-новому, по-модному, на отличку. Старинку как метлой вымело. Побывал Михей Зотыч и на новой вальцовой мельнице Луковникова, и уже не знал, девиться ему или нет. Это была уже не мельница, а целая фабрика. Даже жаль делалось, как гоняют хлеб по всем 5 этажам, жорного на жорнов, между валами, по ситам, веялкам и самотаскам. Завернул Михей Зотыч к Замараеву. Тут дело верное, без обрезков и без моды. Закончились эти путешествия новым банком, где встретил Михея Зотыча старый приятель Вахрушка. «Здравствуй, чиновник», — говорил Колобов, разглядывая Вахрушкину ливрею. «Шут, не шут, а около того». «Вот и вы на нашу мельницу завернули, Михей Зотыч», — отвечал в тон Вахрушка. «У нас чистая работа». «Пришел в сапогах, а ушел босиком? На что чище? Вон и ты, какое себе рыло наел на легком-то хлебе! Да! Что ж, оно уж завсегда так. Лупи яичко, не сказывай, облупил не показывай. Ну, чиновник, а ты как думаешь, возьмут меня на вашей мельнице в заклад? Как же можно, Михей Зотыч, чтобы вам не дали под заклад? Всякие народы закладываются, а вам-то на особицу дадут. Так-так, миленький, верно. Когда волк таскал, никто не видал. А когда волка потащили, все увидели. Заручившись кредитом, Галактион полетел в Тюмень, где у него уже был на примете продававшийся пароход. Правда, что пароход был старой конструкции, вообще дрянной, но пока и он мог служить. Главное, чтобы не откладывать дело в долгий ящик. По пути Галактион прихватил и две небольшие баржи. Зимы оставалось немного, и нужно было поспевать. Из Тюмени он проехал на городище, которое уже давно арендовал у крестьян. План пристани, конторы, амбаров был заготовлен раньше, и теперь приходилось только его выполнять. Работа на мысу закипела, как по щучьему велению. Камень и лес были заготовлены Галактионом еще раньше. Одним словом, все было предусмотрено до последних мелочей. Ровно через две недели на городище уже стояла новая пятистенная изба, в которой Галактион и поселился. Тут была и контора, и его квартира, и склад. Никогда еще Галактион не торопился в такой степени и никогда не чувствовал себя так хорошо. Каждый удар топора, раздававшийся на городище, осуществлял его заветную мечту. Утром он вставал в 5 часов, а ложился спать позже всех. С одной стороны, было неудобно, что река Ключевая была судоходна до Заполья только в полую воду, а с другой стороны, это неудобство представляло для Галактиона большие выгоды. Он вот здесь, на городище, только чувствовал себя дома и был рад, что город далеко. Заполье ему давно надоело, да и не любил он его никогда. А здесь так хорошо. Под рукой были только те люди, которые были нужны, и больше никого. Галактион блаженствовал и смотрел на Тобол с чувством собственности, как на лошадь новокупку. В Заполье Галактион приезжал только на несколько часов, когда бывали заседания банковского правления. Здесь он, между прочим, встретился и с отцом. — Здравствуй, сынок! — остановил его Михей Зотыч. — Аль не узнал родителя? — Виноват, папаша. — Как-то вы сюда попали? — По делу, сынок, по делу. Хочу отведать, как деньги из банка берут. — Что ж вы мне не писали раньше? Я устроил бы все вперед. — Спасибо, сынок. Не привык я чужими руками жар загребать. Да и тебе-то некогда, сказывают, пароходы заводишь. — Завожу, родитель. — Так-так. А денег где взял? — Добрые люди дали. — Люди-то добрые. А чужие денежки зубастые, милый сын. Не по себе дерево гнешь. — Уж как Бог даст, папаша. Я еще молод, в охотку и поработать. Приезжайте, папаша, посмотреть как-нибудь. — И то приеду, сынок. Место на городище привольное. Вот только как плавать-то будешь? Мы вон по сухому-то берегу еле бродим. Галактиона неприятно поразило то, что отец попросил его похлопотать за него в правлении относительно суды. Папаша, знаете, неудобно просить за своих. Этого у нас не водится. В банке все равны, и нет родственников. Спасибо и на этом, сынок. Если хотите, я могу поставить свой бланк на ваш вексель. Это мне удобнее. — Нет, спасибо, сынок. Пока Бог миловал от векселей. Встреча с отцом вышла самая неудобная, и Галактион потом пожалел, что ничего не сделал для отца. Он говорил со стариком не как сын, а как член банковского правления, и старик этого не хотел понять. Да и можно бы все устроить, если бы не Мышников. У Галактиона с последним оставались по-прежнему натянутые отношения. Для очищения совести Галактион отправился к Стабровскому, чтобы переговорить с ним на дому. Как на грех, Стабровский куда-то уехал. Галактиона приняла Устенька. — Вы подождите, Галактион Михеич, — говорила девушка деловым тоном. Она вообще старалась занимать его как хозяйка. Пани Стабровская по обыкновению не выходила из своей комнаты. Дети что-то не здоровилось, и Устенька заменяла их. Галактион посидел в столовой, выпил стакан чаю и начал прощаться. «В другой раз как-нибудь заверну, Устенька, некогда». Девушка вышла провожать его в переднюю и, оглянувшись, проговорила тем же тоном, как раньше, когда учила его, как держать себя за чайным столом. «Галактион Михеевич, неужели это правда, что рассказывают про старика Малыгина?» «Я, право, в его дела не вмешиваюсь, Устенька». «Значит, это неправда, что вы взяли деньги у Харитины?» Галактион почувствовал, что вдруг покраснел, как попавшийся школьник. «А вам для чего это знать, Устенька?» «Да я так». «Ах, не делайте этого, Галактион Михеевич! Она нехорошая». Эта сцена не выходила из головы Галактиона всю дорогу, пока он ехал к себе на городище. Он опять краснел, припоминая умоляющее выражение лица Устеньки. Какая она славная девушка, хотя и говорит о вещах, которых не понимает. Да, значит, уже целый город знает о деньгах Харитины. И откуда только такие вести берутся? Он сам никому не говорил ни одного слова и был уверен, что Харитина тоже никому не проговорилась. Она не болтушка. Вероятно, добрые люди сообразили, что Харитине некуда было девать своего наследства. «Не все ли равно?» — решил Галактион. Ему было обидно только то, что Устенька назвала Харитину нехорошей. За что? Ведь Харитина никому не сделала зла, кроме самой себя. Именно под этим впечатлением Галактион подъезжал к своему городищу. Начинало уже темниться, а в его комнате светился огонь. У крыльца стоял чей-то дорожный экипаж. Галактион быстро вбежал по лестнице на крылечко, прошел темные сени, отворил дверь и остановился на пороге. В его комнате сидели Михей Зотыч и Харитина за самоваром. — «Но принимай, дорогих гостей, — проговорил Михей Зотыч. — Незваные ты гости, подороже будут званых. — Я рад, папаша. — Я и Харитину захватил, — шамкал старик. — Одному-то скучно ехать, а она все равно без дела у тятеньки сидит. Вот и поехали. Харитина была смущена и смотрела на Галактиона виноватыми глазами. Она чувствовала, что он недоволен ее выходкой, и молчала. Галактион тоже поздоровался с ней молча. Старик Колопов был как-то необыкновенно весел и все время шутил с Харитиной. — «Ну что ж ты молчишь-то, еще хозяин? — спрашивал он Галактиона. — Разве гости плохи? Вместе-то нам как раз 100 лет, Харитинушка. В самый раз пара. Вечером старик улегся по обыкновению спать рано. Галактион и Харитина сидели в конторе одни. — «Что ты и в самом-то деле надулся, как мышь на крупу, — говорила она. — Этак я и домой завтра уеду. Соскучилась без тебя, а ты... — Послушай, я не пойму, как от тебя угораздило вместе с отцом приехать сюда. — А так? Он приехал прямо за мной, а я села и поехала. Тошнёхонько мне, особенно по вечерам. Ты, не бойся, не вспомнишь обо мне. Вот немного устроюсь, тогда... Что тогда? А знаешь, что я тебе скажу? Вот ты строишь себе дом в городище, а какой же дом без бабы? И Михей Зотыч то же самое давеча говорил. Ведь у него все загадками, да выкамурами, как хочешь, понимай. Жалеет тебя. Он? Да, он. А ты как бы думал? Старик без ума тебя любит. Ты его совсем не знаешь, да. А мне показалось... Харитина так и не досказала, что ей показалось. На другое утро Михей Зотыч поднялся, чем свет, и обошел все работы. Он все осмотрел, что-то прикидывал в уме, шептал и качал головой. А потом, прищурившись, долго смотрел на реку и угнетенно вздыхал. — Ну что, папаша, как вы нашли мою пристань? — спрашивал Галактион. — Купец в лавке хвалит товар, сынок, а покупатель дома. — Ничего, хорошо. Воду я люблю, а у тебя сразу 2 реки. по весне-то. Вот какой разлив будет, да! В половодье-то я из Заполья вашу крупчатку повезу в Сибирь, папаша. А осенью сибирскую пшеницу сюда буду поставлять. Работы не оберешься. Да-да, ох, повезешь, сынок. А поговорка какая? Не мой воз, не моя и песенка. Все хлеб, батюшка, везде хлеб. Все им держится, а остальное-то так. Только хлеб-то от Бога родится, сынок, дар Божий. Как бы ошибки не вышло. Ты вот на машину надеешься, а вдруг нечего будет не только возить, а и есть. Вот тогда-то и будет хорошо. Где много уродится хлеба, оттуда его и повезем. Всем будет хорошо. Так-так, то-то нынче добрый народ пошел. Все о других заботятся, а себя забывают. Что ж, дай Бог. Посмотрел я в Заполье на добрых людей, хорошо. Дома понастроили новые, магазины с зеркальными окнами. И все перезаложили в банк. Одни строят, другие деньги на постройку дают. Чего лучше? А тут еще. На, испей дешевой водочки. Только вот как с закуской будет. И ты тоже вот добрый у меня уродился. Чужого не жалеешь. Это уж дело мое, папаша. У вас, я, кажется, еще не просил ничего. Не дам. Ничего не дам, сынок. Жалеючи тебя не дам. О, грехи от денег-то, и от своих, и от чужих. Будешь богатый, так и себя-то забудешь, Галактион. Видал я всяких человеков. Ох, много видал. Пожалуй, смотреть больше ничего не осталось. Больше всего старик поразил Галактиона своим отношением к Харитине. Она проспала чуть не до 10 часов, и Галактион несколько раз хотел ее разбудить. «Оставь, не надо!» — удерживал его Михей Зотыч. «Пусть выспится молодым делом!» «Побронить-то есть кому бабочку, а пожалеть некому. Трудненько молодой жить без призору. Не сладко ей живется. Ох, грехи!» Харитина поднялась не в духе. Она плохо спала ночь. «Ну, Харитинушка, испей чайку, да складывайся в обратный путь», — торопил ее Михей Зотыч. «Загостились мы тут». Ухаживания старика привели Харитину в капризное настроение. Она уже больше не смущалась и смотрела на Галактиона вызывающим взглядом. «Возьми меня, Галактион, в кухарке», — говорила она, усаживаясь в экипаж. «Я умею отличные щи варить». «И то возьми, Галактион», — поддакивал Михей Зотыч. «Я буду наезжать, ваши щи есть». «Так, Харитинушка, щи — первое дело. Пароходы-то пароходами, а без щей тоже не проживешь». Галактион стоял все время на крыльце, пока экипаж не скрылся из глаз. Харитина не оглянулась ни разу. Ему сделалось как-то и жутко, и тяжело, и жаль себя. Вся эта поездка с Харитиной у отца была только злою выходкой, как все, что он делал. Старик в глаза смеялся над ним и в глаза дразнил Харитиной. «Да, без щей тоже не проживешь». Это была какая-то бессмысленная и обидная правда. Целый день Галактион ходил грустный, а вечером, когда зажгли огонь, ему сделалось уж совсем тошно. Вот здесь сидела Харитина. Вот на этом диване она спала. Все напоминало ее, да позабытой на окне черепаховой шпильки включительно. Галактион долго пил чай, шагал по комнате и не мог дождаться, когда можно будет лечь спать. Бывают такие проклятые дни.